Милена. «Почему они так решили? Почему не сообщили мне? Почему?» — спрашивал Кир, пока мчался к институту, что располагался в секторе D6-97-25. Но как бы ни спешил, Кир опоздал. Он улетел в лабораторию, где в кресле сидел бывший осужденный и отвечал на вопросы врача. «Вон!» — крикнул Кир. Мужчина в халате, пожав плечами, молча вышел. Зарги внимательно смотрел на расстроенного мужчину, взял стакан с водой и, сделав глоток, спросил. «Я что-то сделал не так? Ваше имя?» «Кто вы?» — спокойно спросил Зарги. «Я следователь Кир. Как вас зовут?» «Зарги Нестеров. А что?» «Расскажите все, что вы помните из вчерашнего дня». «Я?» — мужчина растерялся. Он то опускал глаза, то поднимал их вверх. «Проснулся. У меня выходной. К обеду хожу на тренировку, а после...» Он замолчал и, посмотрев на Кира, пожал плечами. «Наверное, вернулся домой и лег спать». «Днем?» «Ну да, днем, похоже. Устал и проспал. Меня разбудили, и я тут». Кир еще несколько минут поговорил с Зарги, но понял, что все бесполезно. Его память была чиста от всех воспоминаний с Яковым, которого тот убил. «Почему они так поступили?» — задал он себе вопрос, выходя из института. «Не задавайте лишних вопросов, дело закрыто», — сказала женщина, что сидела на скамейке. «Вы это мне?» Она встала, подошла к нему и еще раз повторила сказанное. «Не задавайте лишних вопросов, дело закрыто». «Какое еще дело? И кто вы такая?» «Я из департамента юстиции. Вы завершили свое расследование, можете отдыхать». «Я об этом ничего не знаю. Извините, мне надо идти». Он развернулся и пошел в сторону монорельса. «Закрыто. Да кто ты такая, чтобы закрывать дело? У меня свое начальство. Как оно может быть закрыто, если я ничего не выяснил? Черт!» Кир выругался и присел в кресло. Напротив него села женщина с ребенком. Кир посмотрел на крутящего головой малыша, старавшегося изо всех сил рассмотреть пролетающие за окном здания. Они с Нонной уже второй год копили деньги, чтобы произвести улучшение в теле. Только в этом случае его допустят к переаттестации, а после он сможет получить новый уровень следователя. И тогда, как и планировали, они заведут ребенка. С женой уже все продумали. Составили карту, какого цвета будут глаза, волосы. Нонна хотела голубые, а ему нравились черные, но он согласился с ней. Ему хотелось, чтобы внешность была европейской, но Нонна настояла на азиатских чертах. «Пусть так». Опять согласился с ней. И так буквально во всем. Даже пол выбрала его жена. И здесь он не смог ей отказать. Кир вошел в кабинет Хромова. Тот внимательно посмотрел на подчиненного. «Ну ты и натворил». «Что?» Кир был удивлен этому, поскольку вообще ничего не творил. «Тело уничтожено». «Как? Почему?» «Это я хочу тебя спросить. После твоего разговора с Антоном, его доклад кому-то не понравился, и тело со всеми отчетами изъяли». «Он меня сам вызвал и сказал, что убитый натурал». «Не кажется ли странным? Натурального человека убивает видоизмененный человек, которому не присуща агрессия и чувство мести. Что это?» «Уже ничего не скажет. Кир имел в виду убийцу. Ему стерли память». «Вот оно значит как». «Вот оно значит». Хромов встал и подошел к карте района, за которой отвечал его отдел. «Дело не закрыто, и, несмотря на юстицию, тебе придется закончить его». «У меня ничего нет». «И не надо». «И как же мне тогда вести расследование?» «Убийцу нашли, осудили. Этому пусть радуется юстиция. Но нам надо знать причину. И кто этот натурал? Что тут делал? И откуда взялся?» «Вот». Хромов протянул лист бумаги. «Тут есть несколько адресов, где за день побывал Яков. Может, поможет». Кир еще вчера думал, откуда взялся натурал. Знал, что в свое время были нелегалы, что скрывались в третьем кольце города. Но еще сотню лет назад была проведена тотальная зачистка. Теперь там обитали только роботы, а новый человек, если и появлялся, то только чтобы обслуживать машины. Натурал. Эта мысль не давала покоя Киру. Он не мог понять, даже если родился как натурал, в городе законы были мягкими, то почему не стал изменять тело? Ведь это же логично. С новыми органами легче жить. Знал, что есть люди, которые, как животные, могут улавливать ультразвук, видеть в темноте. Они могут определять запахи не хуже ищеек. А сердце перестает болеть, и кожа никогда не шелушится. Не могу понять, почему. Он пришел в галерею современного искусства, показал свое удостоверение и получил доступ к видеозаписям. Нашел Якова, но тот ни с кем не встречался, по крайней мере, Кир не заметил этого. Мужчина почти 2 часа ходил по залам, мог остановиться и долго смотреть на картину. Второй адрес тоже мало что дал, но ему сказали, что раньше видели Якова с Миленой и что он работает через дорогу в антикварном магазине. «У вас тут очень необычно», — сказал Кир, войдя в большой зал, где стояли сотни предметов из прошлого. Он не понимал, кому это все нужно, ведь большинство приборов не работало. «Вам нравится?» — спросила его невысокая девушка с короткой стрижкой. Кир сперва принял ее за юношу, но голос выдал в ней женское начало. «Даже не знаю. Первый раз тут. Откуда это у вас?» «Экспедиционный корпус». «То есть вы выходили за третье кольцо, верно?» «Да». «Серьезно?» Кир впервые видел человека, который побывал там. «Там много интересного. Но там же нельзя жить. Из учебников знал, что за последним кольцом ничего нет. Да и сам в детстве проверил это». «Это верно. Жить нельзя. Но там есть это». Девушка показала кресло-качалку. «Потрогайте. Это ведь натуральное дерево. Оно когда-то росло. Там была зелень». «Нет. Там ничего нет». «Сейчас да. Но я видела сухие корни деревьев, видела окаменевшую почву с сухой травой». «Не верю». «Представляете, там за кольцом были леса, как в центре города, только везде». «Вы что, серьезно? Или шутите надо мной?» «Серьезно. А вот смотрите». Девушка показала медный кран. «Он для воды, я его нашла». «Эти предметы были буквально в каждом доме. Значит, там было очень много воды». «Зачем вам это?» «Все, на что я смотрел, было похоже на свалку ненужных вещей». «Это история наших предков». «А учебников недостаточно?» «Учебники — это буквы, а это история. Прикоснитесь вот к этому чайнику. А теперь представьте, как в нем кипела вода, как он стоял на огне, а после из него разливали кипяток». Все это Кир видел в энциклопедиях. Сейчас этого нет. Он не знал, откуда в его доме берется вода, как она нагревается и куда деваются отходы. Не задумывался над этим. Жил с женой, радовался каждому дню и раз в месяц получал блаженство. «Мне нужна Милена». Вспомнив, зачем сюда пришел, спросил Кир. «Это я», — тут же сказала девушка. «Я следователь, и мне надо задать вам несколько вопросов относительно Якова». «Да, именно. Когда вы познакомились, о чем говорили, понимаете?» «Он не придет?» — грустно спросила Милена. «Боюсь, что уже нет. Мы встретились 2 лет назад. Я была в пустыне с экспедиционным корпусом». «У вас лицензия?» «Да, я ее продлила. Он тоже изучал руины прошлого, но там мало что осталось. Ржавая техника и куча ангаров, которые еще каким-то образом не развалились. Вы когда-нибудь там были?» «В детстве убегал. Хотел найти море. Оно там есть?» «Нет, я его не видела, хотя уезжала далеко, на 100 километров. Это так необычно, ехать по дороге, где когда-то были люди». «И что там?» «Прошлое. Вот что там. Никто не верит, что были реки, но видела мосты, они еще стоят, и по ним можно проехать. Я видела корабли, но от них почти ничего не осталось. Хотела бы посмотреть, что там дальше, но карантинная зона закончилась, и дальше я не имела права ехать». «А где вы его встретили?» «На самом краю, там, где начинается каньон и обрывается дорога». «А что там дальше?» «Я не знаю. Если поедете, возьмите меня с собой», — сказала девушка и положила на место медный кран.